Глава 43. Он наставил пистолет прямо на Уга, а я поднимаю сумку и такой: «Эй-эй, я же привез деньги». Амадо сделал паузу и оглядел собравшихся. Жанна благополучно ретировалась, чтобы не слышать этой истории. Тая и Лера оказались более благодарной публикой. Подхожу к столу, и тут Верзила возникает сзади и скручивает мне руки. «Страшно было?» – ахнула Лера. «Еще как!» – важно поддакнул жених. «Один меня держит, другой наставил пушку на Уга, третий считает на столе купюры. В масках все, представляете? У меня все было по-честному, песо к песо, но все равно, думаю, точно конец. Просто раздавят нас, как семечки, и смоются с деньгами. Думаю о Жанне», – он сглотнул. «Но тут они досчитали. Вывели нас двоих вперед, стволы к спине, поставили обоих на колени. Родители Уго в соседней комнате связаны. Поставили на колени, хорошенько так пнули в спину, что мы оба аж повалились, а они втроем просто взяли и вышли через черный ход. Уже через секунду машина газовала, ну а мы остались». Таина изумленно покачала головой. «А ты не думаешь, что они вернутся за вами снова? Вы в безопасности?» Амада глотнул игристого и протяжно вздохнул. «Они-то узнали, что я собираюсь жениться, но не знали, что на иностранке, а я их просветил. Сад, куда ей запрещала ходить Анастасия Георгиевна, назывался английским. Белые столы, белые скамейки, свадебная арка, увитая розами, зеленый газон. Тае здесь нравилось». «Видите ли», – продолжил Амадо, «мафия может покушаться, скажем, на мигрантов из Южной Америки, которые мечтают перебраться в США, или если проблемы с наркотиками, но просто на иностранцев, туристов, она нападать намеренно не будет. Политическая власть и мафия в Мексике тесно взаимосвязаны. При убийстве иностранцев, которые приносят стране значительные денежные вливания, это равновесие подорвется. Тем более, когда речь идет о дочери такого влиятельного человека, как Виктор. В любом случае, мы планируем вместе много путешествовать и пока не оставаться на одном месте. Жанна рвется изучать редкие народности и племена». «Ох», – присвистнула Лера, – «надеюсь, ты готов к свадьбе. Я уже поняла, что с этой семейкой не соскучишься». «Пойду я от вас», – прыснула Тая. «Мне вообще-то еще переодеваться надо». «До церемонии 40 минут», – округлила глаза свидетельница. «Я-то думала, порванные штаны и топ в копоти – твой продуманный стиль». «Угу», – закатила глаза девушка, направляясь к выходу. Охранник посмотрел на нее, шумно вздохнул и просто решил игнорировать. Таина улыбнулась и помахала ему рукой. Потом подумала, достала из сумки яблоко и смачно вгрызлась в него зубами. Пообедать так и не получилось. Все время она провела в полиции. Виктора, например, до сих пор там еще держали. В номере Тая включила душ, пропустила холодную воду, сняла с вешалки платье, разложила по креслу, придирчиво осмотрелась в зеркало. Пропустила горячую воду. Теперь снова хотелось прохлады, умеренной. Встала под струю, пробежалась пальцами по каждому своему синяку, ранке, порезу, ушибу. Села на корточки, погладила свои икры, которые выдержали Мексику. Лестницы и спасли ее от взрыва в узком закрытом пространстве. Вспомнила Никиту. Тут ей захотелось плакать. Но сегодня была свадьба Жанны и Амадо. Кошмары остались позади. Может, ей и хотелось плакать, но теперь девушка чувствовала спокойствие. Она пойдет, наденет платье и будет в этот вечер праздновать и танцевать. Платье не было ни роскошной сахарной ватой, как у Жанны, ни золотистыми мечтами о рае, как у Леры. Оно было до колена, кружевным в несколько слоев глубокого хвойного цвета, подчеркивающего ее кожу и волосы. Таина редко носила платье, да почти никогда. В дверь постучали. Она едва успела заколоть сережки и лишь мельком бросила взгляд в зеркало на все свои боевые увечья. Распахнула дверь. Напротив стоял Вадим в белой рубашке, в руках пиджак. Парень замер. Она неловко пригладила юбку руками. «Ну как?» «То, что надо», – прочистил горло тот. «То, что надо?» – задохнулась от возмущения Таина. «Это кто ж так говорит-то?» «Если я скажу, что думаю, ты выставишь меня за дверь», – после паузы признал Вадим. «И, возможно, обзовешь животным, хотя, уверяю, это комплимент». «Нет, ну вот как с тобой разговаривать?» – проворчала девушка, не сдерживая широкую улыбку. Их губы соприкоснулись, сначала робко, потом... «Ай-яй-яй!» – отпрянула Тая. «Моя нога, больно!» «Где?» – переполошился парень. «Везде, вообще-то!» Она глянула на часы. «Ты запомни, на чем мы остановились, потому что меня интригует продолжение. Но там прямо сейчас начнется свадьба». «Свадьбу пропускать нельзя. Иначе наши жизни таки оборвутся в Мексике», – подхватывая сумочку, крикнула Тая. «Спойлер, убийца окажется моя мама». Вадим закатил глаза. «Я уже ничему не удивлюсь». Они заспешили к Асьенде, девушка, самую малость прихрамывая. Но Таина не была бы собой, если бы не уличила минутку, чтобы задать вопрос. «Скажи», – поинтересовалась она, – «так что случилось вчера вечером? Куда ты отлучался и что за звонки приходят тебе по телефону?» «Звонки?» – деланно приподнял брови Вадим. «Менеджер отеля видел по камерам, как ты спускался ответить на мобильный, когда... подбросили мумию. Лера говорит, на тебя не похоже. В роуминге связь дорогая, и ты ограничиваешься переписками». «А, это!» – протянул юноша. «Да ничего такого, детектив, ничего такого. Планирую сюрприз для одного L2 Rock 17Q935», – признался он под тайным взглядом. «После свадьбы мы собираемся на неделю в Канкун». И он мечтает увидеть настоящего индейца майя. Уверен, что их всех забрали инопланетяне. А я недавно вот ляпнул, что майя существует до сих пор. Он развел руками. «Ну, я пытаюсь организовать индивидуальную встречу. Желательно со всякими спецэффектами и, возможно, рассказами про НЛО. Последнее под вопросом». Вадим закатил глаза. «Без звонков не обходится». Тая... захлопнула рот и открыла, и снова захлопнула. «Да, не угадала я с азартными играми», – наконец признала она. «Риск я тоже люблю», – подмигнул ей Дюжев. Они вошли на территорию великолепной асьенды Сан-Габриэля де Баррера. По дорожкам гуляли гости из разных стран, тут и там попадались необычные шляпки и платья не менее яркие, чем дома в Гуанахуато. Звучала музыка. Вдруг из толпы вынырнула Жанна. И спешила она к ним. За ней следовала Анастасия Георгиевна. Невеста подбежала и порывисто схватила Таину за руки. «Вы не видели папу?» Вадим и Тая покачали головами, косясь друг на друга. У Виктора наверняка еще снимали показания в участке. «Он не берет трубку!» Чуть не со слезами пожаловалась девушка. «Я звоню, а он не берет». И Ярослава нигде нет. Роб тоже молчит, как рыба. Неужели они даже сейчас в делах? Но ведь на свадьбу уже пришли все их деловые партнеры. «Просим гостей пройти в английский сад», – раздалось по асьенде из динамиков. «Через 2 минуты начнется свадебная церемония». Жанна в ужасе округлила глаза. «Без папы?» – обратилась она к Анастасии Георгиевне. «Но... мы не можем начинать без него, он должен быть здесь. Сделай что-нибудь, ну, пожалуйста». «Я задержу начало», – ответила мама и отправилась искать организаторов. «Может, еще раз набрать?» – тихо прошептала Жанна. «Но он же должен приехать». Тут у ворот асьенды припарковался полицейский автомобиль. За ним второй. Гости заозирались. Хлопнули дверцы, высыпали люди, задняя дверь открылась, и из машины выбрался Белозеров. «Папа? Папа!» – закричала невеста и бросилась к нему. Виктор крепко прижал ее. «Ты приехал!» – повторяла Жанна. «А я уже волновалась, что ты не придешь на свадьбу». Тая со стороны видела, как Губы ниточки отца дергались, когда он обнимал дочку. «Ну что ты?» – сказал Виктор. «Я никак не мог такое пропустить». Глава 44. «Горько!» – вопила, перекрикивая всех Таина. «Горько!» Дети с завязанными глазами разбирались с пиньяттой, а трава была усеяна лепестками цветов, которыми осыпали молодоженов. Амадо и Жанна исполняли первый танец, в то время как гости окружили их фигурой в форме сердца. Тая плюхнулась за стол со всякими аппетитностями между Лерой и Вадимом. «Знаешь», — заметила свидетельница, — «Вадим мне все рассказал, но я все-таки не понимаю Виктора, ведь он крупный предприниматель, что на него нашло, что вообще было со сменой канадской компании». Таина промычала что-то утвердительное, ее рот уже был забит пирожным. «Я поговорила», — с трудом вставляя слова между движениями челюсти, прогундосила она. «С папой, когда мы были в участке». Тая сделала героическое глотательное движение, освобождая себе возможность вещать для всех желающих. В Канаде произошла странная кража, да еще и периодические отчеты сбивались, всплывали разные несостыковки и прочая ерунда. Пара решений на основании этих отчетов уже была принята неправильно. Шли увольнения, никто не мог понять толком, в чем дело. Роберт считал, что причина – в некомпетентности персонала, а вот Виктор заподозрил, что кто-то подстраивает диверсию со стороны, меняя цифры и подкупая персонал. И, скорее всего, так оно и было, потому что, по некоторым данным, к этому приложил руку Всеволод с помощью зарубежных конкурентов. Поэтому отец довольно рискованно решил гнуть неожиданную линию совсем другой компании и не доверял никому рассказывать о своих планах. «Звучит запутанно», – призналась Лера. «Я вообще в этом мало понимаю», – отмахнулась девушка. «Возможно, даже неверно передала, но суть была около такая». Вадим подчесал подбородок. «А как быть с тем, что Всеволод хотел получить место во главе канадского филиала? Как-то не вяжется оно с диверсиями». Тая откинула от лица кудряшку. «Тут я могу только предположить». «Мне кажется, Всеволод задумывал удар по Канаде в наказание за обрушение перуанских акций. Он и не думал, что это приведет вообще к продаже филиала со всеми сотрудниками и приобретению нового. Ну а потом он решил попытать счастье за границей, тем более, что отец никак не показывал своих подозрений, и все на поверхности было спокойно». «Но его опередил Самсон». «Да», – вздохнула Таина, – «Самсон, который всем нравился. Кстати, мне он не нравился», – сообщила она Вадиму. «Для справки». Жанна подтвердит. «А ведь он много общался со Всеволодом. Они обедали в ресторанах. Думаю, Всеволод подбивался к Самсону в друзья, выискивая слабые места, чтобы существеннее ударить. А вот тот относился к нему скептически. Алексеев был балагур и трещотка, но вовсе не дурак». Вдруг девушка замерла. «Что такое?» – хором воскликнули дюжевы. Тая оглядела свадебный сад, мексиканцев, близняшек Алишу с Рамоной. «А ведь наверняка», – пробормотала она, – «это Самсон разболтал Всеволоду про историю с мумиями в Египте. А остальное можно было найти в старых газетах. Только Самсон обладал своего рода даром и проклятием одновременно». Разводил любого на самые тайные подробности и также легко передавал их дальше. «Я думаю», — продолжала Тая, — «если спросить у папы, он подтвердит, что Самсон так или иначе об этом знал. Тут просто нет других вариантов». Девушка откинулась на спинку стула. Еще один кусочек пазла встал на место. «Что касается наркотиков, Никита сказал, что доставал для Всеволода метамфетамин». «Я поговорила с Алишей и Рамоной», – сообщила Лера. «В отличие, например, от кокаина, метамфетамин популярен и среди бедного населения Мексики. Законная дозировка мета гораздо меньше, чем у других видов наркотиков». «Никита приобрел разрешенную дозу», – потер глаз Вадим. «Всеволод сам приобрел еще одну». И вот уже лимит превышен, а наркотик был подкинут Самсону во время драки с Кочедой. Вздохнула Тая. Кто же там их разнимал? Ах, ну да, не удивлюсь, если Всеволод его подпоил и натравил на Мамани под каким-то прозрачным предлогом. Это безумие, подвела итог Лера. За сколько этот Всеволод все подготовил? Ну, протянула Таина, в Мексике он находился 2 недели, думаю. Недовольство в нем копилось постепенно, месяцами, но на отчаянные шаги он решился уже, когда узнал о приданном и о Маяковском. Тут, похоже, снова стоит поблагодарить Самсона. Ведь поэзия, особенно Серебряного века, всегда была слабостью Всеволода. Даже я об этом знала. Лера поправила очки. Неужели он всерьез полагал, что его не заподозрят в убийствах, не проверят алиби? «О-о!» «Алиби он продумал», – хлопнула в ладоши Тая. Нападение на Гектора Гарсию готовилось тщательно, и о себе Всеволод позаботился. Утром он спустился в ресторан отеля, где проходит завтрак, шведский стол. И если выход на улицу из отеля внутренние камеры захватывают, то выход на улицу из ресторана нет. А дальше тянется абсолютно слепая зона. Ресторан полон постояльцев, персонал присутствует, но каждого в толпе не запомнишь. В маске и шлеме, который он надевает в туалете, Всеволод незамеченным выходит, садится на автобус и добирается до Гуанахуато, а там прямо на автобусе въезжает в тоннель, где ждет назначенной встречи юрист. Закалывает Гектора, забирает ключи и телефон и за 10 минут доходит до его апартаментов. Вся поездка туда-обратно занимает от силы 1,5 часа. Он возвращается в номер, при этом по камерам, не покидая отеля. Прямых доказательств нет, только сопоставление временных интервалов и записи с камеры у ресепшена. Таина потянулась к мякоти ананаса на тарелке. Наверное, первое убийство было для него самым непростым. Оно отсекало возможность повернуть назад, да и Гарсия врагом ему не был. На импровизированной сцене в углу сада представлялась кавер-группа. Заиграла популярная песня в мексиканском варианте аранжировки. «Как там Фабио?» – спросил Вадим. К нему снова вернулась неторопливая мягкость движений и нарочитая расслабленность. «Успели пообщаться по видеосвязи?» – откликнулась Тая. «Дедушка пойдет на поправку. Я в нем и не сомневалась. Кстати, он рассказал, что видел Всеволода, выходящего из лавки кузнеца на окраине города. Возможно, это наш неизвестный мастер на все руки, которого я зову трупом номер 2». Лера в раздумьях склонила голову. Таина хлебнула лимонада. «В таком случае выходит, что Гарсию Всеволод убил ради документов, удостоверяющих подлинность вещей Маяковского, так называемого провенанса. Перед свадьбой их временно доверили юристу. Дедушка владел ключом от сундука и вдобавок был свидетелем. И, кстати, Марта тоже. А вот отец... Отец нанес ему даже не одну обиду, а несколько. И он хранил у себя в сундуке, оригинальном почти 100-летней давности, настоящий раритет». Лера перебила... «Что это были за вещи?» Тая заметила, что Жанна, вовсю танцуя, нашла их взглядом за столом и недоуменно приподняла брови. «Еще немного, и сестренка подтащит всю компанию в эпицентр веселья». Таина откашлялась. «Маяковский жил в Мехико 3 недели, пока ждал одобрения американской визы. Он завел невероятное число знакомств, так что, во-первых, в сундуке личная визитка». Маяковский напечатал в Мексике себе целую пачку. Еще листы из дневника путешествий и несколько страниц революционных стихов, а также карандашный набросок, возможно, авторства Диего Риверы. Вадим присвистнул. «Настоящее достояние». «Вот именно». Лера закусила губу. «А Жанна-то сама дознают?» «У них и спроси», усмехнулась Тая, «потому что новоиспеченные молодожены работали в их сторону локтями. «Моя жена возмущена, что вы тут расселись», заявила Амадо и повернул голову к Жанне. «Повтори, как ты это сказала по-русски». «Сиднем», обвинительно заключила Жанна. «Расселись». «Растюленились». «Это мы-то растюленились», – ахнула Тая, перед глазами которой замелькали лестницы, лестницы, лестницы. «Нет, ну ничего себе». «Ну не мы же», – возразила сестра. «Следующей будет моя любимая песня, и как невеста». «Жена», – вставила Маду. «Жена», – ласково ему улыбнувшись, повторила Жанна. «Я настаиваю, чтобы вы участвовали». Вадим оглянулся на Леру и Таю. «По-моему, у нас нет выбора». «Мои косточки», – проскрипела Таина, приподнимая себя из-за стола. Парень галантно вернулся к ней. «Позволите танец?» «О-о-о!» – протянула Лера. «Повеяло джентльменством. Ты в кого моего брата превращаешь?» Она зевнула. «Пройдусь-ка я за коктейлем. Может, тоже кого-нибудь себе найду?» И свидетельница взяла курс на дальний угол сада. Тая с Вадимом вышли на площадку к другим парам. Девушке было немного неловко со своими локтями, балансом, вернее, его отсутствием. Да и танцевать она, в общем-то, не умела. Но Вадим как-то спокойно, уверенно приобнял ее за талию, и Таина решила, а, пожалуй, она справится. В конце концов, это не спасаться ночными переулками от убийцы. «Что будешь делать после свадьбы?» – негромко спросил парень. Тая улыбнулась своим мыслям. «Я хочу стать журналистом, путешествовать по свету. Мне будет непросто вернуться в то полушарие, когда большая часть моей семьи в этом. К тому же...» – она скорчила рожицу. «Я тут посмотрела на карту и увидела, что, например, Перу находится гораздо ближе к Мексике, чем Россия. И теперь эта мысль не дает мне покоя». Вадим расхохотался. «Бедные инки! Они, видать, предсказали, что ты решишь навестить Мачу-Пикчу, и за несколько веков заблаговременно всем населением эвакуировались». Девушка рассмеялась. «Ну, если люди приложили такие усилия, я просто обязана проследить, чтобы они не оказались напрасными. А ты?» – спросила она. «Хочешь пойти в IT?» «Да», – приподнял брови юноша. «Но я все подумываю, что и IT, и фрилансом можно заниматься из любой части света». «И журналистикой можно заниматься из любой части света». «Кажется», – он посмотрел на нее. «Мы мыслим в одном направлении». «О!» – воскликнула Тая. «Подожди, подожди, а что тут у нас?» Она потянулась и вытащила у него из-за уха карту Таро с изображением юноши-путешественника. «Нет, ты только погляди на карту, это неспроста». Вадим схватился за ухо, затем за Таро, перевел взгляд с изображения на лицо Таины. «Как?» – прошептал он. «Ну как? Ладно, трюк с ухом стар как мир, но откуда у тебя в руке очутилась такая карта? Ты же не могла предсказать, что разговор повернется в эту сторону?» Тая примерила свою самую лучезарную улыбку. «Дедукция». «Дедукция?» «И щепотка магии». Текст читал Илья Кривошеев. Конец.